кто-то явно был очень плохим. Протянула Немури, стоило мне войти в мою комнату. «Не стыдно так надругиваться над телом своего сенсея?» — спросила обнаженная женщина, но вот улыбку скрыть она не могла. «Тело сенсея слишком привлекательно, и вот сейчас я думаю продолжить разврат». Хотел я было наброситься на нее, но она резко подняла свою плетку. «Неа, я все еще не отошла от того, что соблазнила своего ученика, или это он меня соблазнил», — несколько неуверенно проговорила она. «Я все еще твой учитель, и все это очень странно», — нахмурилась женщина. «Немури». Она позволила себя обнять. «Я не против отношений с тобой», — честно сказал я. «Еще бы, от моего тела трудно оторваться, не правда ли?» — с усмешкой сказала она, сжав свои груди, но вот в ее улыбке была заметна неловкость. «Мне кажется, или полночь сенсей пытается быть уверенной, но это совсем не так». Я почувствовал дрожь, пробежавшую по ее телу, особенно когда я прижал ее к стене. Кто-то намок от такого обращения. «Хотя да, ты явно мазохистка. Я не такая-а-а-а-а-а». Застонала она, когда я ударил ее небольшим зарядом прямо в пах. Женщина раскраснелась, и по ногам у нее потекли девичьи соки. «Ты та еще мазохистка. Тогда мне непонятно, почему ты столько времени была одинока», — задал я интересующий меня вопрос. «КХМ, Киничи ММ, стой!» — попыталась она меня остановить, но я видел, что ей самой нравится происходящее. В итоге все переросло в бурный секс, в течение которого я и узнал, что просто не смогла найти подходящего мужчину. Точнее, даже не так, из-за ее геройского костюма и репутации, ей было несколько сложно найти партнера, и в свой 31 год опыта у нее было даже меньше, чем у той же Изуку до начала наших отношений. В общем, ей просто не везло по жизни. Чуть позже я навестил уже проснувшуюся Эри, которой стоило заметить меня, так она сразу спряталась от всех остальных за моей ногой. Девочка только недавно проснулась, а ведь еще вчера она была в плену у Чисаки. Также я встретил проснувшуюся Нану, которой было несколько неловко из-за случившегося, и она сразу отправилась к себе в квартиру, и я не стал ей мешать. Эри была немногословна, но это то и понятно. Урон ее психике уже был нанесен, и теперь нужно просто одарить девочку любовью. И в этом как раз помогла сестренка и остальные девочки, с которыми мы после академии прибыли к торговому центру. Ниджири сразу напала на Эри с разными вопросами и вовсю показывала, как та ей нравится, что было для самой девочки очень необычно. Мама тоже проявляла симпатию к Эри, как и Ицука с Миной и Изукой. Все они примерно представляли, через что прошла девочка. В торговом центре мы ходили с Ари и сестренкой в детские отделения, где покупали различные сладости. Теперь Ири выглядела еще милее обычного, что ей постоянно напоминает Ниджири. «Вообще я рад, что забрал девочку, ведь иначе она скорее всего попала бы в детский дом, если бы никто другой не взял ее к себе. Ну, в живых родственниках еще числится бывший босс Якудза, но тот все еще в коматозном состоянии. Конечно, изначально ее хотели оставить на обследование, дабы удостовериться, что с ней все хорошо, но с моей репутацией и с помощью всемогущего Инизу я без проблем смог забрать ее к себе. Ее организм в полной норме, это я проверил уже в первые часы, как взял ее. Кроме того, я не забыл о своих словах и вместе с Тору сходил в Каминари Лайф, где более тщательно обследовал ее причуду, влияющую на весь ее организм, делающий его невидимым. Все оказалось не настолько сложно, так что буквально за час девочка стала видимой и голой, да об этом я не подумал, как, впрочем, и она не была готова к этому. «Моя рука», — взглянула она на свою руку в перчатках, на обычную девичью руку и, самое главное, видимую. Она с недоверием начала трогать ее, а после посмотрела на свои ноги и грудь. «Мои ноги, мой живот, моя грудь, последнее достаточно важно», — кивнул я ей, и тут она поняла, что я пялюсь на нее, и, мило покраснев, попыталась прикрыться. «Прости, профессиональная привычка», — отвернулся я. «Посмотри одежду справа от тебя в шкафу». «Да-да», — послышалось шуршание одежды, а после меня обняли сзади. «Спасибо», — всхлип прервал ее, а после второго и третий. В зеркале она могла увидеть симпатичную девушку с серебряными с зеленоватым отливом волосами и пушистыми ресницами. Я сопроводил Тору домой, где ее встретили родители, которые тоже были так рады за дочь, что начали благодарить меня и просили остаться на чай, отчего я не стал отказываться и провел с ними некоторое время. На следующий день со мной решила поговорить Нана Шимура, которая хотела вернуться к геройству и снова стать тем, кем была раньше. Но она как бы официально мертва, так что я задействовал свои связи и нейросеть, дабы Нана Шимура вновь появилась в базе данных и числилась как живая. Конечно, Гран Торино, ее приятель, был просто в шоке от встречи с как бы умершей женщиной. Ведь он сам видел ее мертвое тело после их сражения со все за одного, и увидеть ее живую стало для него ударом. Благо я смог откачать этого старика. Снизу разговор тоже выдался интересный, ведь он тоже был в курсе о смерти Наны. То есть ты смог воскресить ее? Со странными нотками в голосе произнес он после некоторых объяснений процесса с моей стороны. Ну, да, кивнул я. Ее душа была в пространстве причуды один за всех, так что это не было сложно сделать. Если бы я не увидел один за всех изнутри, то до сих пор не верил бы во все это связанное с душами. Соврал я и не моргнул. Так что да, души существуют или нечто подобное. В общем, я готова вернуться в строй, сказала сама Нана в своем геройском костюме. Умен, Кеничи, с тобой не знаешь, что будет завтра. Пробормотал директор и растерянным взглядом прошелся по героине. Мало когда я чувствовал такое непонимание. Даже с моей причудой мне трудно все это осмыслить. Лучше пока не думать об этом. Я рад, что в наших рядах появился еще один сильный герой. Свою причуду она уже проверила, как и физические способности своего тела, и была, мягко говоря, удивлена. Для проверки она сначала занималась в зале и в гравитационной капсуле, а после спарринговаться с Руми и держалась с ней на равных, чего раньше она не смогла бы сделать без разных хитростей. Сейчас она стала физически в несколько раз сильнее себя прежней, и это еще без дополнительной энергии от одного за всех, что нужно было исправлять. Поэтому после очередного дня в академии я вместе со всеми обладателями один за всех пошел в свою лабораторию, где уже с помощью сознания самой причуды, точнее осколков тех, кто там сейчас находился, увеличил проводимость энергии. То есть, если привести аналогию, то я проложил новый трубопровод, по которому начала течь энергия один за всех. Для Изуку ничего в принципе не изменилось, но вот Тошинари вновь вышел на свой пик силы, как и Нана. Охо, теперь злодеям не поздоровится, с улыбкой проговорил всемогущий. Изуку, теперь у тебя есть временная лицензия, так что я готова заняться твоим обучением более пристально, как и твоими причудами, в особенности мой полет. Взлетела она на пару сантиметров от земли, показывая филигранную точность в управлении причудой. Веселитесь. Махнул я этим героям рукой, и те резво выпрыгнули в окно. Дверь вообще-то есть. Босс, не огорчайтесь, мои дырочки здесь специально для вас. Сбросьте в них все свое разочарование. Похотливо пробормотала химика. Как хорошо, что ты стала помощницей Инка. Кстати, а где она сама? Поинтересовался я, приняв предложение блондинки, и резво вошел в нее. «Умх, на встрече с важным клиентом у ММ», — ответила она. «Злодеи пока затаились, но чувствуется мне, что это ненадолго. Так сказать, затишье перед бурей, к которой я хочу быть готовым, и именно поэтому несколько дней посвятил на адаптацию всех лучших причуд, подходящих мне, и совместил их. В капсуле улучшения я пробыл 5 часов, за время которого мое тело подвергалось изменениям. Перед тем, как улучшить свое тело, мои характеристики были таковы. ХП 8950, 8950, 1312 час. ПСИ 5900, 6900, 650 час. ВПС, второй поток сознания, 1000. МП 8360, 8360, 39 час. ЕП 161 500, 161 500, 44230 мин. СП 0. Прана 149580, 20 час. Характеристики. Сила 3020, ловкость 3290, выносливость 3120, интеллект 2750, причуда 15300. От новых причуд характеристики несколько возросли, но не слишком заметно. Все же самое важное для меня было расширить границы своей причуды, что у меня и получилось. ХП 8999, 1890, 1334 час. ПСИ 5986, 1980, 690 час. ВПС, второй поток сознания, 1000. МП 8400, 8400, 40 час. ЕП 163980, 163980, 45890 мин. СП 0. Прана 149680, 21 час. Характеристики. Сила 3125, ловкость, 3350, выносливость, 3290, интеллект, 2800, причуда, 16050. Вот оно как, улыбнулся я, когда сломанную ручку окружил света, у меня изо лба хотел вырасти небольшой рог, благо я предвидел такое и был готов переместить этот рог внутрь своего организма, а не наружу. После ручка вновь стала словно новой. Мои физические характеристики все еще не слишком чтобы впечатляющие, если сравнивать меня с тем же всемогущим, но с помощью ауры и электричества я могу догнать и перегнать его по физической мощи. Ведь тогда моя физическая сила где-то на уровне 35 тысяч, а в форме молнии и того больше. Это действие забрало у меня около 7 тысяч энергии, конвертированной из электрической, на что-то большее может понадобиться больше энергии. Причуда Чесаки в этом здорово помогает, ведь без нее конвертировать одну энергию в другую, нужную для причуды Эри, было бы сложнее. Как Чесаки прикосновением реконструировать объект я пока не могу, возможно позже, когда причуда станет еще сильнее. Но самое важное, так это то, что я теперь могу несколько искажать время в своем домене, и сила искажения зависит от вложенной энергии, теперь у меня будут больше времени на личные разработки и отношения. Заткнулись все. Тихо пробормотал Айзава, заходя в класс, и его взгляд на мгновение остановился на моей парте, точнее на маленькой девочке с рогом. Да, так как Эри пока что на все 100% доверяет только мне, то мне и нужно проводить с ней время. Низу отлично понял ситуацию и дал добро, но мне все равно нужно следить за девочкой, чтобы с ней ничего не случилось. В класс мы пришли недавно, буквально пару минут назад. Так что одноклассники смотрели на нас странным взглядом. Я вам рассказывала разницу между стажировкой и тем, что у вас было раньше, но теперь пришло время послушать вам тех людей, которые имеют в этом личный опыт. Это трое студентов третьего года, лучшие из лучших с некоторыми оговорками. Взгляд учителя остановился на мне и на Эри, которая с большим интересом слушала его, а моя рука тем временем гладила ее голову, что ей несомненно нравилось. Они также известны как «Большая тройка». После слов учителя в класс зашел Мирия вместе с Ниджири и Тамаки. Это вполне логично — свести класс со студентами постарше, кто прошел тот же путь, и кто может дать советы. «Ниджири!» — сразу вскрикнула Мина, помахав голубоволосой рукой. «Мина, рада вас всех видеть!» — жизнерадостно воскликнула Ниджири. «И другие девочки тоже привет! Не ожидали меня увидеть? Ха-ха-ой!» — заметила она взгляд Айзавы. «Точно, меня же попросили быть серьезнее, ну, я пыталась!» — беззаботно сказала она и перевела взгляд на меня. «Любимый, как наша доченька!» После этих слов в классе стало очень тихо, а мама вообще вытаращила на нас глаза, словно у нас выросла вторая голова. «Ниджири, не нужно продолжать играть в классе, где нас могут понять не так», — сказал я этой болтушке. Ири же продолжила смотреть на голубого лосую поплотнее, прижавшись ко мне. «Ири, скажи что-нибудь ей». «Привет», — тихо сказала девочка. «Мне одному интересно». «Понял, неинтересно». Попытался что-то там сказать Киришима, чем резкий голос несколько напугал Ири, так что я посмотрел на него очень любящим взглядом, и тот аж сбледнул. «Киничи, ты прямо как молодая мамочка, точнее папочка, но я могу понять». «Эри, милашка», — кивнула сама себе Мина. «Детский сад», — пробормотал Лайзава. «Класс, успокойтесь, и ты, Ниджири, тоже, сначала дело. А Маджики, не хочешь сказать что-нибудь?» После этих слов брюнет посмотрел на класс с каким-то устрашающим взглядом, от чего Киришима побледнел еще сильнее. «Эй, не пугай Эри». Ниджири хлопнула ему по животу и нахмурилась. «Прости, я просто хочу домой», — тихо сказал он, отвернувшись от класса к доске, при этом задрожав. Такое с ним случается. Тамаки хороший герой, просто немного трусится внимания. Да Тамаки, но ничего, у него есть мы. Так вот, я уже знакома с некоторыми из вами, но повторюсь, я Ниджири Хада, а вот этот трусишка Тамаки Амаджики, и мы пришли, чтобы поговорить о стажировке. Хотя у вас есть Киничи, не пойму, почему просто не спросить его или не объяснить все самим. О, Ицука, ты опять грудь сделала больше, не мешает? — заметила она грудь Кинда и бесцеремонно спросила, подойдя поближе. Не особо, я уже привыкла, — ответила ей рыжеволосая, чуть покраснев от внимания. КХМ, как погляжу, рационального мышления у вас, возможно, даже меньше, чем у некоторых из этого класса, — сказал Айзава сонным голосом. Извольте не волноваться, Айзава-сенсей. Сейчас я все объясню. Я, Мирия Тогата, третьегодка, как вы уже должны были понять, и приключения впереди, — крикнул он и наклонился, словно хотел услышать ответ. «Не позорь себя», — ответил я, Ири на моих руках хихикнула, но продолжила держать обычное выражение лица без улыбки. «КХМ, ладно, вы не догоняете. Стажировка обычно предоставляется тем, кто вступил на третий курс, намек понятен. Хочешь сказать, что дело в опыте?» Приподняла бровь мама. «Да, именно. И поэтому я хочу показать вам разницу между нами, так что насчет того, что вы всех скопом сразитесь против меня». Предложение вызвало неоднозначную реакцию. «Ты че недооцениваешь меня, круглолицый?» Воскликнул Бакуго, у которого кроме того, что появился отчим, так еще и завал из геройской лицензии, и он на взводе. «Я просто хочу показать, как важен опыт», — со слепительной улыбкой сказал Мирия. «Нарываешься? Да я порву тебя в одиночку». «Отлично, тогда пошли в зал Гамма», — воскликнул Тогата. «Ты ведь это делаешь, чтобы вновь сразиться с Киничи», — сказала Ниджири, попав в точку. «Думаешь, у тебя есть шанс?» «Я вот так не думаю. Ты, конечно, стал сильнее за это время, но догнать моего Киничи тебе будет сложновато, ну или невозможно», — пробормотала Ниджири без цели обидеть друга. Впрочем, тот привык к некой прямолинейности, поэтому не обиделся. «Я знаю, но это не повод опускать руки. Я хочу посмотреть, чего я смог достиг с очень сильным противником. Искорка». Взгляд Бакуго угорел злостью, а Ири вся сжалась на моих коленях, так что пришлось его угомонить. Я накрыл его непроницаемым электромагнитным куполом. «Не пугай Ири», — сказал я ему, когда он начал бить в барьер, хотя сломать его у него не получалось. Сам он никого не видел, кроме темноты, а вот мы все видели его потуги. «Не испугалась?» «Нет, я сильная», — сказала Ири, посмотрев на меня взглядом, сложно сказать каким именно, но привязанность там явно была, как и сила воли, после всего пережитого. «Айзава-сенсей, вы не против?» Тогата вспомнил об учителе. «Делайте, что хотите», — устало сказал тот. Этими словами он дал свое согласие на этот бой, и весь класс вместе с озлобленным Бакуго пошли в зал Гамма. Вообще слова Мирия были достаточно обидными для некоторых моих одноклассников, которые всеми силами стараются показать свою силу и способности. Одним из таких людей была Ачика, которая с решительным видом шла вместе с нами, готовая бить наглые лица, и я сейчас не о себе. «Нам действительно придется всем сражаться с ним одним?» — несколько неуверенно спросила Ицука, когда мы все прошли в зал. «Он сам этого захотел», — легкомысленно пожала плечами Мина, разминаясь, а после посмотрела в сторону, где стояла невидимая Тору. «До сих пор не могу поверить, что ты можешь становиться видимой», — покачала она головой. «Все благодаря Киничи», — послышался ее задорный голос. «Теперь Тору знает, что в любой момент может стать видимой, чем часто пользуется. Даже на занятиях она сидит видимая и только на практике вновь становится невидимой. Ты только не влюбись в него, а то попадешься в его цепкие ручонки». «Вот Ачика уже попалась», — кивнула суккуба на Ачика, которая пусть и услышала слова Мины, но подготавливаясь к скорой борьбе, так что не стала отвлекаться и что-либо говорить. «Готовьтесь, Ква», — сказала Цую, которая на мгновение перевела взгляд с меня на Ачика и обратно. «Мирия, полегче с ними, не каждый обладает несгибаемой силой воли», — решил высказаться Маджики, стоя спиной к классу и лицом к стене. «Постойте-ка, мы уже работали вместе с Прой и сражались со злодеями, ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Такоими, высвободив свою тень. «Ты нас явно недооцениваешь, как и говорит Бакугоу», — кивнул Киришима. «Но мы покажем, что не нужно смотреть на нас сверху вниз. Срочно нужно кого-то избить и стереть его ухмылку», — высказался Бакугоу. «Эй, двумордый, испугался?» — посмотрел он на Шата. «Мне это не интересно», — отрицательно качнул головой Шата. «Сам парень стоял рядом со мной и Ири просто смотрел на все со стороны. ФФ, мне больше достанется», — уверенно проговорил он и напал с криком «Сдохни». Мирия был готов к подобному развитию событий и тоже напал на кричащего, только если сильнейший взрыв, который оставил траншеи в полу и который сделал дыру в небольшой искусственной горе позади Тогата, прошел сквозь третью годку, то его кулак встретился с грудью Бакугоу. Взрывной парень отлетел от сильного удара, а Мирия продолжил атаковать других одноклассников. Его причуда проникания очень подходящая для таких столкновений, но сам парень потратил очень много сил, чтобы отполировать технику сражения. Видимо, ему в этом помог его наставник. Он мог проваливаться в землю буквально на долю секунду, а после его отталкивало обратно только с большей силой, что могло создать впечатление, словно он телепортировался. «Еще два есть», — сказал он на мгновение появившись и устремился к Иде и Цую. Половину других одноклассников он уже уложил. Они, конечно, постарались предпринять некоторые шаги, но им это не помогло, а вот летающая вокруг кислота частично помогла. Мина просекла фишку и разлила побольше кислоты вокруг, чтобы тот не мог материализоваться рядом с ней. А Чикану, она была в первых рядах нападающих, и она уже лежит на земле и потирает свою попку после падения. Ицука визуально стала в полтора раза больше, и она старалась поймать верткого Миря, а мама создала нечто вроде огнемета. «Против тебя ему было бы сложно сражаться», — сказал я рядом стоявшему Тодороки. «Да, если бы я использовал огонь и лед, он бы просто не смог подойти», — кивнул парень и наблюдал, как Бакуго вновь нападает на Миря сзади, но ему это не помогает, и он получает еще один удар, только на этот раз в челюсть. Изуку с помощью хлыстов несколько раз удавалось схватить Миря, но тот резко использовал причуду и уходил от физических ударов. «Ладно, думаю, хватит», — крикнул я им. «У меня аж кулаки зачесались от расстроенного личика Чика. Яен не нужно», — засмущалась Урарака. «Мы могли бы победить. Я уже подумывала об использовании чего-то помощнее», — сказала мама. «Ты тогда бы этот зал разнесла. Миря, ты готов?» — спросил я парня, который почти и не вспотел. «Ты что делаешь?» — задала вопрос мама, глядя на то, как я снял с себя вверх. «Мой противник тоже без верха, так что думаю, это будет честно». Пожал я плечами. «Эри, сильно не волнуйся за меня, лучше волнуйся за моего противника». «Да-да», — уверенно кивнула Эри, сжав кулачки. «Погнали», — крикнул резко посерьезневший Миря и рванул на меня. С прошлого нашего спарринга он явно стал сильнее, да и причудой начал пользоваться еще лучше. Но какой в это смысл, если он просто не может попасть по противнику? «Ты стал явно лучше, конечно, вряд ли тебе это поможет, но все равно похвально». Похвалил я его, уворачиваясь от материализованной ноги, а после и кулака, нацеленного мне в лицо. «Как там у тебя с гравитацией?» Я повысил давление гравитации вокруг него в несколько раз, то есть примерно, как в прошлом нашем спарринге, только на этот раз Миря это даже не заметил. «За эти 3 года я стал в разы лучше», — с улыбкой воскликнул Миря. «Я вижу. Ладно, с гравитацией будет не весело. Рядом со мной открылся маленький портал в мой домен, откуда начали вылетать металлический песок, который в свою очередь начал превращаться в разного вида оружие ближнего боя. Это что-то новенькое», — послышался голос голубоволосый. «Киничи, это как тот раз с большими роботами?» «Ах, да, Киничи ведь может управлять металлами с помощью магнетизма, то есть магнитных полей. Очень мощная способность, даже если бы она была у кого-то другого. Берегись», — предупредил я Миря и начал буквально выстреливать клинками в его сторону. Первый меч с грохотом пробил звуковой барьер и пролетел сквозь парня, второй, как и остальные тоже. Но мне нужно было не это, теперь сам Миря оказался в окружении постоянно крутящихся лезвий, и если он материализуется, то скорее всего пострадает. Сам он обычно не видит точное положение чего-либо, так как при смещении свет просто не попадает на его сетчатку, но вот материализовать один глаз и посмотреть, что да как он способен. «Киничи победил», — радостно крикнула Ниджири. «Не переживай, Миря, против него вообще мало кто сражаться может», — беззаботно сказала она своему другу, который уже материализовался в подобии металлической клетки с выдвижными лезвиями. «Вижу, ты тоже выучил новые трюки», — заметил продолжающий улыбаться парень, а тюрьма тем временем распалась на металлический песок и исчезла в открывшемся портале. «Эри, как тебе?» — спросил я девочку, которая крепко сжимала свою игрушку. «Эри волновалась за тебя», — сообщила мне Ниджири и нежно провела рукой по головке девочки. «Но я ей объяснила, что все с тобой будет хорошо. Ладно, давайте перейдем к нормальному рассказу о стажировке. Готовы? Тамаки, перестань трусить, я возьму объяснение на себя». Глава 100. Причудливый эпилог. Понятно, по сути это то же самое, что было, просто более серьезное и сложное. Подытожила рассказ Ниджири Мина. «Думаю, можно и так сказать, почему нет? Мне нравится, как ты сократила мой рассказ», — с улыбкой проворковала голубоволосая. «Эри, ты тоже поняла?» «Да», — кивнула девочка. «Стажировка — важный этап в жизни начинающих героев», — пробормотала она стеснительно, но сразу же почувствовала мою руку у себя на голове и, собравшись с силами, продолжила объяснять, что она поняла. «Да я понял меньше, чем она», — тихо пробормотал Киришима с шоком, смотря на девочку. «Если она дочь Киничи-сана, то тогда понятно, почему она такая умная», — кивнула Ида. «Вообще-то она не его дочь, ему только 16, 17 скоро, как думаешь в таком случае, когда он мог зачать Эри?» прикрыв лицо ладошкой, спросила мама. «Ида, иногда ты такой глупый», — покачала головой Ачика. «А зачем нам сейчас вся эта информация, если сама стажировка через недели четыре начнется?» «Не понял Сера. Чтобы ты был готов к этому», — сказал доселе молчавший Айзава. «Надеюсь, вы заметили разницу между вами и тем, кто три года через пот и кровь старался стать сильнее. У вас меньше опыта, это тоже очень важно. Но перед этим событием будет школьный фестиваль. Да, и на этот раз на фестивале красоты я точно займу первое место», — уверенно заявила Ниджири. «Вскоре большая тройка ушли на свои занятия, а у нас продолжились уроки. Через один день понравилось всем девочкам класса, причем не только нашего. В общем, ничего неожиданного. Даже Цую любила посидеть с Ри и поболтать с девочкой. Школьный фестиваль, или же культурный, как его тоже называют, проводится Юэ ежегодно, и та же Ниджири постоянно участвует в конкурсе красоты с желанием победить. Но это не все. По сути, фестиваль – это возможность для всех других классов заявить о себе. Создается много различных веселых занятий, причем самими студентами для всей школы. Обычно создают различные выставки, спектакли, прилавки с едой и много чего еще. Места тут очень много, и для каждого класса найдется занятие. Спортивный фестиваль – место, где о себе заявляли студенты с геройских курсов, а этот фестиваль – место, где все остальные могут показать себя. Так что каждый класс должен выбрать свою программу, то есть занятие, которым они и будут заниматься на фестивале, — уныло проговорил Айзава. «И сегодня мы должны решить этот вопрос. Ох, наконец-то можно просто отдохнуть», — с улыбкой проговорила Мина, подняв руки вверх, показывая, как она хочет отдохнуть и рада скорому событию. «Ты почти всегда отдыхаешь, но я согласна, что иногда приятно сменить вид деятельности», — кивнула мама. «Только чем именно мы будем заниматься?» «Думаю, старости, Камина Рикиничи, нужно записывать все наши идеи», — воскликнула Ида. «Хаэм, мне не сложно», — кивнул я им. «Ты только не твои идеи, как с той комнатой», — покраснел парень. «Да не буду я ничего такого делать прилюдно». «Ладно, у кого есть интересные идеи, или ты тоже, если придумаешь что-нибудь, не бойся и скажи», — сказал я Ире, и та кивнула своей головкой. «Магазинчик Моти», — воскликнула возбужденная идеей фестиваля Ачика. «Соревнование по армрестлингу», — крикнул Киришима. «Домик Биккли», — сказала видимая Тору, чем на мгновение привлекла внимание. «Домик с блинчиками», — предложил радостный Сато. «Танцы. Я отлично умею танцевать и думаю, это будет весело», — воскликнула Мина. «Контактный зоопарк», — застенчиво предложил Кода. «Может, сценка какая?» — неуверенно сказала Кьёка. «Короче, выберите что-нибудь и Киничи, отошли мне по почте идею, иначе будет публичная лекция», — пригвоздил он взглядом улыбчивую Мину, которая резко перестала улыбаться. «Я был бы не против от идеи кафе горничных», — задумчиво проговорил я. «Хочешь увидеть нас в костюмах? Я не против организовать, но для фестиваля это вряд ли подходит», — сказала мне Мина, подмигнув. «Уже в общежитии мы собрались классом в гостиной и продолжили обмениваться идеями, причем Шата предложил дельную мысль, а именно устроить нечто вроде легкого представления с музыкой и танцами. Не ожидал от тебя такой идеи, но мне она по нраву», — встав на корточки на диване, резво выкрикнула Розова Кже. «Я не думала, что ты любитель вечеринок». «Я и не любитель», — качнул он головой и взглянул на меня. «Просто вы с Киничи часто в последнее время говорите о походе в караоке, плюс идея Кьёка о сценке — это натолкнуло меня на идею, что было бы неплохо создать место, где все могли бы повеселиться», — ровным тоном поведал он о своей идее. «Я поддерживаю Тодороки», — сказал я, присаживаясь с лимонадом возле мама. «Будет хорошая музыка с живыми инструментами, танцы и может еще чего. С музыкой, думаю, нам поможет Кьёка», — взглянул я на нее. «Че, что? Постойте-ка, для меня это самое обычное хобби», — смутилась она от стольких взглядов. «Да и я не уверена, что смогу хорошо сыграть». «Кьёка, больше уверенности в себя», — сказал я девушке и обошел ее сзади, ободряюще положил руки на плечи. «Ты отличный герой, и твое хобби хорошо подходит для того, чтобы дарить улыбки людям. Я это ведь не обязательно должен быть рок», — все еще застенчиво пробормотала она. «Конечно нет. Ири, что ты думаешь насчет этой идеи?» — взглянул я на девочку, сидящую на коленях у Яйоразу. «Да, привыкнуть к моей девушке она смогла очень быстро, как, впрочем, и к Ниджири и другим моим девочкам. Возможно, она просто видит мое с ними отношение и на интуитивном уровне понимает, что я доверяю им». «Ну, музыка, это круто», — тихо сказала она, сжав плюшевого медведя в руках. «Классу я все-таки поведал ее историю, да и они все равно увидели все в новостях, так что к ней относились с пониманием и даже заботой. Она стала негласной звездочкой нашего класса. Ей нравилось вот так проводить со мной время, да и узнавая своих мамочек, она мало-помалу отходить от пережитого стресса, но на полное выздоровление уйдет не один месяц, возможно и того больше. Значит, берем эту идею, кивнул я, продолжая держать руки на плечах девушки, но после кашля мама руки я убрал. Следующий час идея начала обрастать подробностями и деталями, так что я сразу сообщил Айзаве про наши планы. Тем временем, пока я отдыхал, Япония продолжала гудеть из-за всей грязи, вылившейся на героев. Было проведено много пресс-конференций, чтобы успокоить народ, но все стабилизировалось на время. На следующий день в июле я решил показать маме и остальным свое новое приобретение. «МММ», стонала я Йоразу во время поцелуя мне в рот, когда мои пальчики вовсю играли с ее влажной киской. Сама девушка уже была полураздета, и ее черный лифчик терся о мою грудь. «Это ты точно нормально?» – тихо спросила Ачика, ревностно наблюдая, как я целую ее подругу. «Вообще нет, но для нас да. Ты вот могла подумать, что в Геройской Академии Юэй будешь думать о разврате больше, чем о геройских делах», – задумчиво поинтересовалась Мина, которая, глядя на нас с мамой, тоже начала возбуждаться. «Нет», – покачала головой Шатенка, – «нужно просто привыкнуть», – тихо сказала Изуку, улыбнувшись подруге, а сама она тоже возбудилась не на шутку. «Вот ведь похотливая малышка. Киничи, так что ты хотел показать?» – задала вопрос Ицука, оторвав взгляд от двери, чтобы убедиться, что никто не войдет в этот свободный класс. «Вот, рядом открылся портал. Мы же уже там были. Или ты расставил новые игрушки?» Пришла такая идея в голову Суккубы, и она быстро забежала внутрь, а после туда зашли и все остальные. Ачика с любопытством оглядывалась по сторонам, и ее взгляд остановился на огромной кровати. «С помощью недавних улучшений я частично могу ускорять время в моей второй причуде. Сейчас здесь время идет 3:1 по сравнению с реальным миром, то есть 3 часа тут, это час снаружи. В принципе, могу еще больше увеличить эти числа и сделать так, чтобы 6 часов здесь был равен часу снаружи, понимаете, к чему это я клоню? У нас больше времени на разврат», — крикнула Мина. «Ачика, не жмись так, ты привыкнешь». После того, как я довел Йоразу до оргазма своими пальчиками, то я перешел к Суккубе, которая действительно сильно хотела уже получить свои вкусности. Как приятно быть молодым и развратным, особенно в окружении таких же молодых и похотливых девушек. Причем, если поначалу каждая сильно ревновала меня друг к другу, это даже было заметно в жизнерадостной Мине, которая всегда старалась показать, что ей без разницы, то со временем все эти чувства сгладились. Причем без моего вмешательства, точнее, сам я ментально никак не вмешивался, а только часто проводил с ними время, и мы вместе занимались сексом, что по итогу нас сблизило еще сильнее. Одна из Уку как-то смирилась с таким отношением, ей даже нравится, что у нее так много близких подруг-сестер, хотя мама все еще старается показать, что она лучше всех остальных любовниц, но это скорее так, для галочки. Вот даже сейчас она подготовилась с Ачика встретить меня после того, как я довел уже Ицуку до оргазма. 2 секс-бомбы стояли в сексуальном нижнем белье, причем я ее разу была более-менее спокойна, а вот у Рарака все еще испытывала смущение. Причем, если бы она не знала хорошо моих девочек и не была с ними хорошей подругой, то вряд ли бы согласилась на групповушку. Вообще каждая из них так или иначе понимает неправильность таких отношений, но сейчас еще свежие эмоции привязанности и огромной симпатии ко мне, а я эти чувства еще и активно развиваю, проводя с ними время. Все же, если я не буду каждой уделять достаточно времени, то у них может наступить момент переосмысления наших отношений и придет осознание, что им одиноко. В общем, я это к тому, что нужно каждой уделять время. И теперь с временной причудой, позволяющей мне ускорять время в моем домене, у меня еще больше возможностей осуществить это. Да и сейчас клон для темных делишек не слишком нужен, поэтому с его помощью я могу общаться с другими своими любовницами, конечно, без тесного контакта, все же для этого есть я, оригинал. Пока я развлекался и развращал Урараку, то и гуляла по Академии с Ниджири, которая рассказывала малышке, как она подготовится к фестивалю красоты и будет блистать на сцене. Нана Шимура вместе со своим учеником, точнее бывшим учеником, скакали по всей Японии в поисках злодеев, в точности все за одного и его темных делишек. Со своей пиковой силой он теперь загорелся идеей положить конец его злодеяниям, Нана жену, возможно, она хочет попробовать спасти своего внука. Г. господин Мяу, сказала красная Изуку в сексуальном наряде вроде как кошки, но я не слишком уверен. Все же я заказывал все подряд из специализированного магазина, так что может это что-то другое. Ох, как мне повезло, что я встретил всех вас. Протянул я и появился позади зеленоволосой и сразу засадил ей под хвостик, который был привязан к пробке, находящейся в ее попке. МРМ. Изуку была очень довольна моим членом в своей киске. В это время одна суккуба работала язычком в киске Яйоразу, когда какачикала скалой Цука. Чуть позже на занятиях, когда все мои девочки были обласканы по несколько раз, Немури смотрела на них с какой-то завистью. Причем на этот раз она была одета не в геройский костюм, а в костюм секси-учительницы, что в свою очередь привело к новому витку разврата с этой женщиной в моем домене после занятий. «Хм, твоя вторая причуда мне по нраву», — высказалась женщина с покрасневшими ягодицами, услышав о преимуществах разврата здесь. Я нежно провел рукой по ее голой спине в то время, как мой ствол был внутри нее. «Ты смирилась с произошедшим?» — задал я вопрос. «Задаешь вопрос, когда твой грязный член находится в моей развратной киске. Ух, какой ты плохой мальчик, я вся теку», возбужденно сказала она. «Я чувствую», кивнул я, «люблю ее и за такие вот моменты отдыха». «Полночь, сенсей, не против групповушки со студентками?» «МММ, против», сказала она, выгнув спину. «Я еще к нашим отношениям не привыкла. Очень приятно иметь того, кто может засадить тебе в любое время, хотя твой возраст, конечно, ох, как глубоко, зато я опередила эту горную сучку. Имеешь что-то против ее?» поинтересовался я, сжав грудь женщины и поиграл с ее набухшими сосками. «Хм, называешь ее по имени?» Недовольство в ее голосе ясно было слышно. «Ну, ваши отношения весьма забавны для меня, как и словесные потасовки между вами. Тем более ее хочет вновь встретиться со мной. Кажется, кого-то нужно заездить, чтоб у него не стоял». Решила Немури выдать меня и опять оказалась той, кто проиграл в этом соревновании, не то, чтобы она была против. «Конечно, секс сексом, но и о делах я не забываю, каждый день приходя в Каминари Лайв, где продолжаю работу с генами, ну и иногда потрахиваю тогу сынка, теперь то времени у меня достаточно. Все причуды имеют нечто общее между собой, происхождение, и именно это я и пытаюсь найти. После тщательного анализа и сравнения причуда все за одного и один за всех я смог найти странную энергию, чем-то напоминающую прану, но это явно не она. Так что я продолжил исследование, продолжая учиться и изредка геройствовать. «Киничи», — отвлек меня голос Инка, — «там к тебе пришла леди Гора и принесла с собой кучку репортеров. В здание мы их не впустили, но они все еще ждут», — сообщила мне секси-мамочка. «Йоу», — оторвался я от исследований. «Хм, возможно, она пришла из-за моего обещания совместного появления перед камерой журналистов», — предположил я самый логичный вариант. «Тогда не забудь снять этот халат и приведи себя немного в порядок», — ее взгляд опустился ниже, где у моих ног сейчас сидела химика, которая добывала себе белое молочко, чтобы потом получить чуток моей крови. А я искала свою помощницу, чтобы отправить ее к боссу, а она, оказывается, в это время была с ним. «Мням», девушка оторвалась от моего члена. «Я помогаю ему снять усталость всеми способами». Вновь открыла она свой ротик и заглотила мою колбаску. Через пару минут я спустился вниз, где и увидел ждущую меня героиню, сидящую возле ресепшена. «Ты заставляешь ждать такую девушку, Кеничи, не забыл про свое обещание?» Ослепительно улыбнулась Йоу. «Не забыл, но ты могла прийти в гражданской одежде, чтобы не привлекать все это внимание, а после отправиться уже куда ты хочешь». Взглянул я на прозрачные окна, ведущие на улицу, откуда ярко сверкают вспышки камер. «Ну ты ведь можешь позволить девушке некоторые вольности?» Девушка встала и подошла ко мне поближе. «Тем более, если такая красавица сама пришла к тебе, босс», — прозвучал голос химика. «Так это та, из-за которой мы прервались на самом интересном?» Не слишком дружелюбно взглянула она на героиню, будто прямо сейчас хотела напасть на ту и разрезать. «Это твоя секретарша?» — все еще продолжая улыбаться, спросила леди Гора. «Ух, мне срочно нужно провести с тобой побольше времени, а то твой вкус такой себе», — с улыбкой сказала она и скрестила руки под грудью. А груди у нее были побольше, чем у химика. «Ах ты, суч!» Резко появившись рядом с блондинкой, я прикрыл ее ротик ладошкой. «Помоги пока, Инка, ты ведь ее помощница, позже я накормлю тебя», сказал я ей на ушко. «Ладно, Йоу, пошли, уже я выполню свое обещание». «Да-да», Заулыбалась она и взяла за руку. «Как там малышка Эри? Я думаю, стоит навестить ее перед тем, как мы пойдем, ты не против?» В ее эмоциях прозвучало вполне искреннее желание проверить девочку, что для меня не было проблемой, ведь она сейчас у меня дома вместе с сестренкой. Так что вначале мы именно это и сделали. Юо, оказывается, любит детей даже больше, чем известность, ну, возможно, на том же уровне, что о многом говорит. После встречи с Ари мы направились к ее агентству. Девушка информацию особо не утаивала и сообщила, что раньше у нее было желание создать команду с Кому и метким стрелком, так как они были выше нее в топе и это могло ей помочь. Но вот тут на сцену выхожу я, у которого популярность на высоте, точнее на огромной горе Эверест, образно выражаясь. А фанаты с последних наших совместных фото начали нас шит-перить, то есть считать нас, по сути, парой, писать, как хорошо мы смотримся вместе. После очередного интервью вместе с Юо этих фанатов стало еще больше. В выходные мы, как и собирались, пошли в караоке-бар, причем под «мы» я подразумеваю всех, кто согласился на предложение. Та же Тога была совершенно не против провести время в веселой компании. Мама с остальными решили нарядиться в один наряд, то есть джинсы и белую кофточку, что даже так смотрелось очень неплохо на телах школьниц. Конечно, та же Цую задавала вопросы, зачем им это нужно, но, видимо, Мина ей что-то наплела насчет моды. В караоке-баре мы провели несколько веселых часов, причем я сейчас не о разврате, а просто о душевном отдыхе в кругу друзей и хороших знакомых. К нам на некоторое время даже Фуюми зашла, сестра Шита, которой я тоже отослал приглашение. Просто у той много работы и надолго она не задержалась. Кьёка же продемонстрировала свой идеальный голос, а Ниджири ей постоянно подпевала, чем только дополняла прекрасный звук. В общем, это свидание, если его можно так назвать, удалось и, конечно, закончилось все групповушкой, в которую чуть не угодила лягушка, но вовремя почувствовала опасность и ушла, жаль. Подготовка к фестивалю шла достаточно быстро, но так как это Академия Героев, то и о разных тренировках с причудами не забывали. Я вместе с Мэй модернизировал костюмы одноклассников, тем самым делая их сильнее и опаснее для злодеев. Все же после недавнего поражения против Миря большинство одноклассников проводили много времени в разных залах. Две недели пролетели как-то незаметно из-за разных занятий и дел, связанных с моим положением в Каминари Лайф, и научными исследованиями, с которыми мне помогала Мелисса по видеосвязи, впрочем, как и Дэвид, ее отец. После того, как он избежал срока и выплатил огромную сумму денег, то этих самых денег у него почти не осталось, я предложил ему помогать мне в изучении интересных мне тем, конечно, за зарплату. В общем, Дэвид работает на меня и помогает в изучении причуд и причине их возникновения. Изначально я полагал, что сами причуды появились вследствие излучения от какого-либо явления из космоса, что, кстати, все еще может быть правдой. Чем дольше я исследую причуды, тем больше нахожу, что это словно какая-то энергия то ли из другого измерения, то ли нечто подобное. В общем, изучать этот вопрос придется долго. Так, теперь танец. Прозвучал звонкий голос Суккубы, и она начала танцевать выбранный на фестиваль танец. Правый, левый, теперь шаг вперед и пальчиком. Явно веселилась она. Подтанцовка. Воскликнула Ачика с задорной улыбкой. Кроме них на сцене были и все другие девочки из класса. Шита с Бакугоу играли на музыкальных инструментах, причем последний намеревался порвать зал. Киничи, угу, кивнул я и причудой создал целое представление переливающихся молний и искр. И все, остановилась Суккуба и припала к земле с веселой улыбкой. Это было здорово, мы порвем зал, как и хотел того Бамбапукан, уверенно сказала она. Бакугоу смерил Мину взглядом, но промолчал. Он сидел за барабанами и просто взглядом сверлил дыру в стене. Уже завтра будет школьный фестиваль, так что большинство классов уже начали организовывать место, где они будут готовить свое выступление или нечто подобное. Мэй вообще подготовила некоторые свои изобретения для показа от класса, чтобы привлечь внимание студентов к их отделу разработок. Не то чтобы ей это сильно нужно было, ведь она уже работает на меня и в финансировании я ее не ограничиваю. Сама девушка так вообще, считай, выиграла в лотерею. Кроме того, что у нее много денег на все свои безумные идеи, так еще и удовлетворяют ее сексуальные потребности, с которыми раньше она справлялась самостоятельно. «Ладно, мелкие, вы свободны. На этот раз справились лучше», призналась Руми после спарринга с половиной класса в зале «Гамма». «И Дайзуку, ты стала намного сильнее. Посмотрела она не зеленоволосую, которая за эти недели стала намного лучше управляться своими причудами. Теперь даже Руми сложно сражаться с ней, ведь кроме огромной мощи у нее есть возможность использовать хлысты, летать и уходить от ударов из-за чувства опасности. В общем, она постепенно становится действительно сильным героем. «Вы с Наган нашли его прихвостней?» – задал я девушке вопрос, но кролик отрицательно качнула головой. «Ня, что-то происходит, но понять, что именно, сложно. Ух, когда я найду кого-то из его шайки, я пропишу им такой пинок, что им мало не покажется». Низу, как и Наомаса, беспокоится по этому поводу и я, должен сказать, понимаю их. Сильнейший злодей тише воды и ниже травы, а это очень нехорошо. Я уже проверял парочку мест, где он мог бы быть, но ничего. Выдохнул я. Поиски все за одного не останавливались, и я даже подключил спутник, но особых подсказок не нашел. Хотя вот в городе Яку, где находится один из главных офисов компании Детнерат, собираются мелкие злодеи, это узнать было несложно. Особенно когда есть доступ к данным комиссии общественной безопасности, на которую работает крылатый герой, ястреб. Кига Такоми, так его зовут, внедрился к ним как двойной агент. Но проблема в том, что имена все за одного или Шигараки нет ни слуху ни духу. И, конечно, об этом знает Низу и Наомаса, ведь я им и сообщил эту информацию. Кстати, о самом ястребе, ситуация показывает, что комиссия и правительство Японии пойдет на все, чтобы обезопасить себя. Ведь ему было приказано делать все, что потребуется для внедрения, то есть убийство невинных тоже, и да, он уже убивал, дабы его двойную игру не раскрыли. И винить в этом парня я не вижу смысла, ведь правительство подобрало его в подростковом возрасте и обучило, ну, как обычно в общем-то. Он делает то, что умеет и то, чему учился, возможно, ему это и не нравится, но цель на первом месте. Все же наверху в той же комиссии тоже не глупые люди сидят и заметили странные движения компании Детнерат. Да и ладно, как высунет голову, тогда мы ее и разобьем ему. Пофигистично сказала Руми, уже пройдя на кухню зала и достав морковку, улеглась на диванчик. «Моя ты кровожадная!» Усмехнулся я и нежно провел по ее ушкам рукой, а во второй я держал телефон, на который пришло сообщение. «С кем ты там переписываешься?» Поинтересовалась ушастая особа. «С Рюка», сказал я, не убирая руку от ушка. Для Руми позволить кому-то трогать свои ушки — огромное доверие, так как они у нее очень чувствительны. Не с твоей подругой Рюка, а с Рюка Цучиковой, это которая Пикси Боб. «Мало тебе кроликов, решил захапать и кошечек?» — с некоторой заинтересованностью спросила девушка, откусив верхушку морковки. «Пока мы просто мило общаемся». Не повелся я на ее игру и сел рядом на диванчик, а кролик решила положить мне свои ножки на колени. «Все твое общение с красивыми девушками сводится к желанию трахнуть их», — как бы между делом произнесла она, состроив невинный вид, даже ушки опустила. «Как я вообще с таким бабником могу встречаться?» «Потому что тебе самой нравятся наши групповушки, особенно с леди Наган, да и вряд ли кто-то еще справится с таким похотливым кроликом». «Не нравится мне, когда ты прав в таких случаях. Раз ты завел тему о моей похотливости, то давай быстренько перепихнемся в твоем этом пространстве». «Подпространстве», — исправил я девушку, которая на это только смерила меня взглядом и подготовилась. «Да, и пока я удовлетворял похотливого кролика, то мой клон гулял вместе с Ари и Ниджири по городу. Наши с Химико вылазки пока что не слишком нужны, но позже мы продолжим наши путешествия, возможно, и в других странах». На следующий день студенты ЮЭЙ были в приподнятом настроении из-за фестиваля. В этот день не было никаких учений, практик и подобного, только отдых для студентов. Кроме того, это также показывает, что ЮЭЙ не беспокоится о злодеях, которые приходили в прошлый раз, и что у них все под контролем. На фестиваль также пришла моя сестренка, которая прямо сейчас сверлила взглядом нескольких девиц, которые были рядом со мной. «Братик, вокруг тебя становится все больше и больше девочек, даже Эри», — скосила маленькая ревнивица взгляд на названную девочку. «Я ведь специально для тебя надела такой прекрасный наряд, чтобы ты смотрел только на свою сестренку. Айка, не будь такой ревнивой, братик тебя любит, ты же знаешь». Захотел я погладить ее по голове, но она увернулась и показала мне язык. «Братик дурак, не порть мне прическу». «Ха, братик дурак», — усмехнулась Мина, но подпрыгнула от электрической дуги, промелькнувшей рядом с ней со стороны Айка. «Только я могу так называть братика», — рассердилась искрящаяся девочка. «Айка, успокойся, они все подруги твоего брата», — сказала мама, которая сейчас была одета в кимоно, но чуть позже ей придется переодеться на наше выступление. «Из-за этого я и переживаю», — пробормотала Айка себе под нос. «Возьми меня на свое плечо», — потребовала эта маленькая негодница. «Ох, Айка, ладно», — не устоял я от ее взгляда, и теперь та с превосходством смотрела на всех остальных. «Эри, ты тоже хочешь?» — взглянул я на несколько смущенную девочку, которая, судя по ее позе, тоже хочет на мое плечо. «Мне несложно». Приподнял я ее легкое тельце и посадил на другое плечо. «Мне кажется, или прямо на наших глазах сейчас происходит нечто странное?» — тихо спросила Мина. «Что странное?» — не поняла Изуку. «Неважно, пойдем пройдемся по другим классам», — с задором проговорила Мина и повела за собой Ицуку. «Давай за ними, иначе они наделают делов», — со вздохом сказала мама. «Подожди-ка, нанороботы внутри меня подключились к защищенным протоколам UA, который я сам и модернизировал, и там на камерах виднелся какой-то старикан с маленькой девочкой, пытающиеся пробраться на территорию школы, где-то я их видел. Кстати, нанороботы вполне нормально работают, пока я, конечно, не перейду в форму молнии. Там два начинающих недозлодея около северной стены UA», — сообщил я Йоразу. «Тогда разберись побыстрее, девочки, вы со мной», — взглянула она на двух девочек, сидящих на моих плечах. «Нет, я с братиком», — воскликнула Айка. «Я тоже с Киничи», — сказал Эри. «Ладно, мама, мы быстро», — сказал я ей и покрыл девочек аурой, чтобы те не упали и чтобы были защищены, и сразу направился к той стене. Внизу я сразу сообщил о происшествии и позвонил в полицию. «Эй, заканчивайте своих махинаций и сдайтесь», — воскликнул я, когда заметил двух злодеев. «Эластичность, причуда типа излучения, позволяет владельцу наделять свойством эластичности все, к чему прикасается. Невозможно отключить по желанию. Время действия 2 минуты». Это была причуда высокого мужчины с белыми волосами и усиками, а с учетом маленькой девочки рядом с ним, понятно, для чего ему эти усики. «У этой девочки причуда такая, любовь, причуда типа излучения, позволяет владельцу усиливать человека, которому признался в любви, и чем сильнее испытуемые чувства, тем сильнее эффект усиления. Возможность использовать раз в 24 часа. «Ла браво, кажется, у нас гости», — заметил меня мужчина. «В великодушной эта молния». Явно узнала меня его напарница и испугалась такой неожиданной встречи. «Как подло заставлять ребенка работать на тебя и быть соучастником преступлений», — покачал я головой, взглянув на великодушного с явным неодобрением. «Я не ребенок», — воскликнула Ла Браво, 22-летняя девушка, влюбленная в этого великодушного и являющаяся его первой фанаткой. «Их пара записывает видео мелких преступлений, хотя недавно они ограбили банк и не взяли деньги, так что, видимо, медленно они повышают ставки. Данджура Табита, ты пока не сделал ничего непоправимого, так что рекомендую сдаться. Тем более в нынешнее время пробираться в Академию Героев — это статья, причем не одна», — сказал я напрягшемуся мужчине. «Ради всего мира, ради людей и моей мечты я готов рискнуть», — не слишком уверенно сказал он. Алла Браво использовала свою причуду на напарнике, и тот стал физически сильнее, и вокруг него появилась розовая дымка. «Ты серьезно хочешь рискнуть всем, даже своей напарницей, ради простого ролика?» — приподнял я бровь. «Она ведь пойдет за тобой как соучастница». Видимо, мои слова остановили его и заставили задуматься. «Так он злодей?» — спросила Ири с интересом, глядя на ситуацию с высоты моего плеча. «Ну, можно сказать, что он только встал на этот путь, и еще не поздно свернуть с него». После этих слов я парализовал их небольшим напряжением и просто вырубил импульсом в мозгу, возможно, очнуться с головной болью, но ничего серьезного. «Эх, находятся ведь всякие». Отдав этих злодеев полиции, я направился обратно к фестивалю, где продолжил проводить время со своими девушками, ну и двумя девочками. Но уже вскоре наступало время нашего выступления. Оно состоит из танца, музыки и песни Джира, посвященная героям. Ирисейка в это время были среди зрителей вместе с Ниджири, которая кричала в поддержку громче все. С помощью причуды и своего контроля я мог сделать довольно зрелищное представление, которое заставило улыбнуться даже Ири, которая все еще не отошла от травмы. Больше всего удивился, скорее всего, Шата, который в толпе зрителей заметил свою мать. «Да я решил позвать Рэй, все же мы эти месяцы очень неплохо поладили, все же мы часто находимся в одном здании, и я навещаю ее». Она была удивлена моему приглашению и какое-то время старалась отнекиваться, говоря, что это только для студентов, но мне не составило труда получить разрешение на ее присутствие и забрать ее из своей же больницы. Но это было далеко не все, ведь еще было выступление класса 1В, дом с привидениями класса 1С, полоса препятствий, разные косплеи и кафе с вкусными сладостями. Ну и фестиваль красоты, на котором на этот раз победила Ниджири, чему была очень рада. Это было классно, все эти разноцветные молнии и вспышки. Воскликнула Эйка, обняв меня за талию, когда я спустился после выступления вниз. Даже Ири улыбнулась, а я уже начинала думать, что она не умеет это делать. «Ири, ты как?» – приобнял я девочку, у которой на глазах были слезы радости. «Я рада, что встретила тебя и всех остальных», — призналась девочка и тоже обняла меня. «Ты для нее прямо как папа», — тихо сказала Рэй, со странной болью в глазах, глядя на наши взаимоотношения, но не убирая мягкую улыбку с лица. «Я не против иметь такую миленькую дочурку», — подбросил я рассмеявшуюся Эри. «Как тебе, Эри Каминари?» — спросил я с улыбкой. «Только будешь младшей сестренкой», — резво вклинилась Эйка. «Мама, к нам подошел Шата, как тебе представление?» Не слишком понимая, с чего лучше начать разговор, спросил он. «Это было чудесно». Женщина робко протянула к нему руку, но быстро отдернула себя. «Ты молодец, Шата. Я рада смотреть, как ты веселишься с друзьями. Спасибо, мама. На их взаимоотношения без слез не взглянешь. Я тоже хотел тебя пригласить, но не думал, что ты придешь», — честно сказал он. «Почему я не должна прийти на такое важное событие для моего сына?» «Шата, я раньше, мне было не очень хорошо», — проговорила женщина, опустив взгляд. «Я... круто!» — послышался восклик рядом стоявшего студента. «Думаю, вам лучше поговорить в тишине», — сообщил я им, и Рэй неуверенно кивнула. «Ты так стараешься помочь их семье, это из-за такого, что Рэй привлекательная женщина?» — спросила меня Мина, одновременно с этим строя рожи Цири. «Эй, братик, тебе кроме меня никто не нужен», — воскликнула Айка. «Да и ой, а это кто такой?» Ее взгляд был устремлен к экрану большого телевизора, где вначале были помехи и отключилась вся музыка, а после появилось лицо «Все за одного». «Граждане Японии, не только хочу спросить вас, вы все еще верите в героев?» — прозвучал его хрипящий голос. «Тех, кто, пользуясь своей властью, делает все, что пожелает. Те, кто чаще всего становится кумирами миллионов только из-за денег и признания. О, думаю, недавние документы все прочитали, вам понравилось? Это сейчас видит буквально все», — сообщил я стоящий рядом Мине и другим одноклассникам. «Сигнал поступает из разных точек Японии, и я более чем уверен, что его нет ни на одной, и это просто запись. Только вот странно, как запись может идти отсюда, если сеть UA обособлена, то есть не связана с другими. Надо было кроме физической безопасности подумать и о сетевой. Но, если вы думали это все, вы все ошиблись. Как я и сказал, моя цель — разрушить геройское общество и восстановить справедливость, и вы можете продолжать цепляться за него, но что вы будете делать, когда злодеев станет слишком много и герои просто не смогут вас спасти? Ваши сыновья и дочери умрут из-за неспособности героев помочь. Нужны вам такие герои? Эти лицемеры будут не способны что-либо изменить. И с этого момента покажу вам величие этих героев. Это мое обещание, как все за одного». Паника в зале, где я стоял, разрасталась с огромной скоростью. «Всемогущий, как тебе будет нравиться купаться в крови невинных граждан, погибших из-за твоей неспособности что-либо изменить? А ты, Каминари Киничи, тот, кто, возможно, понесет на себе бремя следующего символа мира, что будешь делать ты? Ты все еще человек, и все люди смертны. Поймите простую истину, всех спасти невозможно. Поможешь одному, а в 100 километрах от тебя умрет другой, и так далее и тому подобное. Геройское общество давно прогнило, и я то лекарство, которое нужно всем вам, пусть даже вы не хотите этого. Развлекайтесь», — закончил он говорить, и телевизор вновь зашумел, и вскоре включилась музыка. «Он только что угрожал всей Японии», — произнесла Ицука, сжав кулак от нервозности. «Да, а возможно и не только», — кивнул я, и в следующий момент я вновь получил сообщение, и нанороботы вывели мне его перед глазами. «Нападение злодеев происходит в Токио, Кавасаки, Якогаме и других городах Японии. Причем стоило мне прочитать всю ту информацию, как раздался сильный взрыв снаружи UA и прозвучала сигнализация. Девочки, не волнуйтесь, ваш братик сейчас разберется со всякими злодеями снаружи», — сказал я Ири и Айка, которые уверенно кивнули на мои слова. «Ниджири, пожалуйста, проследи за ними, я скоро вернусь». «Да, избей там всех хорошенько», — серьезно сказала Ниджири и прижала девочек к себе. Учителя же уже начали успокаивать народ. Я же покрылся молниями и появился возле кролика. «Руми, запрыгивай», — сказал я ей, указав на свою спину. «Как в старые добрые». С улыбкой запрыгнула она мне на спину. Девушка была рядом с полосой препятствия, и здесь был Айзава, который успокаивал народ, так что я мог забрать ее без особых проблем. Вновь покрывшись молниями, мы оказались снаружи Юэй, где было видны. Опять этот подонок с причудой клонирования. Цокнула Руми, спрыгнув с моей спины и сразу стартанув к ближайшему злодею, которым оказался мне знаком. Это тот самый молодой парень с ожогами на лице и синим огнем. Руми сразу же буквально втоптала его в асфальт, и будь это не копией, а реальным человеком, то он скорее всего после такого удара сломал бы себе хребет и еще много костей. И пока Руми втаптывала одного, трое других уже вошли на территорию Юэй и сражались с системой безопасности, точнее с роботами, которых я установил сюда для защиты территории. «Придурки!» – тихо проворчал я и меньше чем за секунду просто оторвал всем троим голову, и они рассыпались в глину. «Эй, Киничи, я сама хотела, а? Забудь!» Услышала она еще один взрыв где-то в городе и рванула туда. «Я же сразу связался с всемогущим Инаной по одной линии. Я подключаю вас к своей нейросети. Не выключайте телефоны и слушайте навигацию», — сразу сказал я, когда связался с ними. «Нападение злодеев происходит в основном вокруг Токио, и сейчас вы услышите все места, куда вам нужно отправиться, и быстро». «Поняла», — послышался серьезный голос Наны. «Все за одного, вот ублюдок, я на связи, юный Каминари», — сказал Тошинари, и вскоре им на телефон начали поступать нужные координаты, а нейросеть моим же голосом проговаривала им нужные адреса и направления. Сам я тоже на месте не сидел и отправился в самые отдаленные точки. С моей скоростью это не заняло много времени. Не прошло и 15 минут, как я вернулся после того, как разобрался с десятком злодеев, лишил их причуд и оставил их местной полиции. Я сразу проверил одноклассников и сестренку Сари, удостоверившись, что с ними все хорошо, я быстренько переправил сестренок домой, где они будут под охраной профессиональных телохранителей и кучи роботов и других охранных систем. Такое вероломное нападение злодеев на граждан Японии и заявление самого опасного злодея здорово всколыхнули общественность. На правительство начали наседать, что они должны как-то взять ситуацию под контроль. Впрочем, героев тоже не обошли стороной. Благо, что пострадавших было не слишком много из-за меня, всемогущего Инаны, о которых, кстати, сразу начали писать статьи с видеофайлами, где мы появлялись и быстро вырубали злодеев. Теперь ситуация действительно была скверной, ведь это уже достаточный предлог, чтобы сделать «все за одного» национальной опасностью номер один. Комиссия вместе с другими важными шишками Японии сразу собрали пресс-конференцию, где постарались успокоить народ, но даже на эту конференцию напали злодеи. Благо, что я такое полагал и быстро всех обездвижил. Как знал, что вскоре отдых закончится и начнется буря. Но все эти нападения были не более чем началом, и это понимали все, кто имел хоть какое-то представление о ситуации. Академия Юэй сразу же связалась с другими академиями, чтобы работать вместе, ибо появление злодеев могло случиться когда угодно, а героев не настолько много, чтобы игнорировать помощь студентов, тем более тех, у кого есть временная геройская лицензия.